Председательша Настасья по записной книге давала объяснение проезжему гостю. Заикалась, голосишко дрожал, вилял, руки тряслись, и смех, и грех, вот те Христос. «Да вы, гражданка, не волнуйтесь, говорите спокойно. У вас, кажется, все в порядке», — сказал член и глазами заморгал. «В порядке, ваша милость, как вас?» — сиял мельник именинником. «Бабочка, она хорошая, толковая, линию ведет порционально, согласуемо». «Говорят, у вас несчастные роды были?» «Никак нет», — тонким голосом ответила Настасья и шаль натянула на глаза. «У нас, как его, все рожают. Конечно, правильно, счастливо, да». «Нет, нет, у вас лично», — поправил гость. «Это, извините, я спутал», — выставил наш мельник бороду. «Та даже совсем другая женщина, та действительно, черт тебя знает, взяла, да и того». А гость, ну прямо как на грех, открыл на улицу окно, крикнул: «Эй, тетушки, шагайте обе в избу на пару слов». Настасье показалось тут, будто юбка сама собой полезла вниз, будто из-под шали снова выставилось бородище. В избу вошли тем временем две тетки под хмельком, после баньки хлопнули. «Ну как, тетушки?» – спросил гость и очками поблестел. «Председательшей женотдела довольны?» Настасья охнула от ужаса, сгреблась за край стола, мельник боком-боком к теткам. «Выручай, молодайки!» – шепнул им и даже толстую маленько позаду приласкал. «Председательша наша дюжа хорошая!» – перемигнулись тетки. «Усатая, бородатая, женатая, хи-хи-хи! А чтоб вас! Кометь!» Побелела Настасья, рученьками всплеснула, зашаталась. Мельник крикнул: «Пошли вон, пьяные ваши рожи! Они полудурки, товарищ дорогой, того, с Максимцем, вон!» У теток враз раздулись ноздри, а спина дугой, как у кошек перед собакой. «Ах ты, брюхан!» – заорали обе вдруг. «Нам тфу, что ты сельсовет! А по что же ты лишних по 2 копейки за помол берешь? Это порядки? Тфу! Слушай, товарищ городской, мы тебе всю правду истинную. Он нечистик, с чертом знается. Вот он какой, сельсовет, тфу! Он, паскуда, нам в женотдел мужика рыжебородого всучил. Дуняха, веди-ка сюда Анастасии сковороду!» «Как?» – ополоумил гость. «Вот ваша председательша». «Тьфу!» – плюнули обе тетки. «Наш Настасей бородатый! Это он, брюхан, полюбовницу свою привел! У него их...» Настасья вскрикнула, хлопнулась в растяжку, захрипела. «Обморок! Воды!» – засуетился гость. «Кофту расстегните, смочите грудь!» Тетки к неизвестной бабе: «Живо кофточку долой!» «Вот так фунт! Замес того сего... Ха-ха! Куделя!» «Боже милосердный!» — в страхе перекрестился мельник и попятился. «Кто же это, а?» Тетки в хохот, в визг, понять не могут. Лежавшая вверх носом председательша шевельнула правой ручкой и чихнула. А мельник плаксиво на колени перед гостем пал: «Ваше скородие, как вас с непривыку! Голубчик, не губи! Действительно, мужик это, только очень бритый! Враг попутал! То есть, ах, боже, с перепугу все согласуемо! Просто неисповедимо как! Ах, ах, ущерб какой! Вставай, рыжий черт!» Сдернул мельник шаль с плешивой головы Настасея. «Ишь, развалился, будто дохлый гусь! Кланяйся! Проси прощения!» Гость, брови вверх, протирал вспотевшие очки и взмыкивал. Потом стал неудержимо хохотать. Настасей помаленьку приходил, слава богу, в чувство.